Глава 24. Оставшись наедине, задернула шторы в своей комнате. Не хотелось, чтобы проницательный доктор прочел красноречивые эмоции на моем лице. Последние дни я все чаще замечала, что он пристально всматривается в меня во время наших рабочих будней. Как будто хочет высказать что-то потаенное из глубины своей души, но не решается. «Мэтр Портер, вы волновались не зря», — начала я свою речь. «Вызывали нас в ратушу незадобрыми вестями. Видите ли, священник того прихода, из которого мы родом, отправил донос, в котором оклеветал нас перед здешним бургомистром. Пока он не принял никаких мер. Но одному богу известно, чем это нам может грозить». «Донос?» — изумленно повторил доктор. «В чем же вы провинились перед этим настоятелем? Если совесть вашей достопочтенного лица чиста, страшиться нечего. Донос — это еще не повод для суда». Произнеся эту заученную ложь, я почувствовала, как смешалась и покраснела. Шон не перебивал меня, но при последних словах слегка нахмурился. «Видите ли, мой добрый друг, я не сразу нашла нужные слова. Да, мэтр Портер, позвольте мне назвать вас своим другом. Дело в том, что когда мы проживали в деревне, я так же, как и ныне в городе, врачевала тамошних жителей. Ранее нуждающимся рвал зубы мой отец, и мне было тяжело наблюдать, какими варварскими приемами он пользуется, и как тяжелы страдания больных. Как вам известно, я узнала тайны медицинской науки от сведущего странствующего монаха. О таком неподобающе говорить незамужней девице, но, зная благородство души вашей, верю, что вы меня не осудите. Так вот, отец Стефан, как бы это сказать, он воспылал ко мне нечестивой страстью. Для приличия настоятель предложил мне должность экономки в его доме. Но я поняла истинные намерения этого ханжи. Он поставил передо мной условия. Либо я буду благосклонна к нему и перееду в его дом, либо... Нам с отцом не избежать суда святой инквизиции и казни на костре. Я отвергла его гнусные домогательства. Вот почему мы вынуждены были спешно покинуть деревню. Отец не знал о грязной подоплёке этого дела. Он решил, что священник сводит с ним старые счеты за то, что батюшка врачевал больных, доходы от которых раньше доставались отцу Стефану. За неимением лекаря в нашей округе, он, обладая какими-то врачебными знаниями, зачастую играл эту роль. Мы бросили свое хозяйство и обосновались в вашем городе. Это вся правда, доктор. Других грехов за нами не водится. А теперь отец Стефан, прознав о нашем местопребывании, склоняет здешние власти к расправе над нами. Я осмелилась сослаться на ваш авторитет ученого-лекаря. Надеюсь, начни бургомистр вас допрашивать о моей медицинской практике, вы сообщите ему только правду. Я нашла способы облегчить людские страдания. По моей просьбе отец изготовил более подходящие для врачевания инструменты. Со временем о моей практике прознал настоятель. Он самолично осмотрел место, где я принимала хворых, и вынес вердикт. Назвал все это происками дьявола. Но, мэтр Портер, это еще не все. Никому прежде не говорила того, что сейчас расскажу вам, даже батюшке. Я перевела дух и решилась. «Признаться, дорогая Лира, меня озадачил ваш рассказ». Откликнулся он после небольшой паузы. «Хотя, доложу вам, я ожидал нечто подобное. Не зря я в первые же дни нашего знакомства упомянул о проклятии, которое может принести дар целителя. О тайных грехах отцов Святой Церкви мне прежде доводилось слышать. Образованных людей духовенство не особо жалует. Помнится, и за мной, и другими студентами во время обучения врачебному искусству слуги Божьи неусыпно надзирали, проверяя, не грешим ли мы трупораздиранием вопреки заветам Святой Церкви. В королевстве не раз проходили суды над медиками, исследовавшими трупы покойников, дабы познать тайны анатомии. Да, у святых отцов люди науки не в чести. Что уж говорить о вас? Ваши знания превосходят все доступные человеческому пониманию пределы. Неудивительно, что это вызывает пристальное внимание служителей церкви. Выслушав мои откровения, молодой врач ничем не выдал своих эмоций, какие бы мысли в эти минуты ни витали в его голове. Что же делать, мэтр Портер? Ждать, когда меня объявят ведьмой да сожгут на костре? Мой голос начал подрагивать, выдавая непритворное волнение. Либо отказаться от врачебной практики, прекратить занятия с учениками и сжечь все инструменты. Вести жизнь благочестивой девицы, выходя только на мессу и на базар. Я не перенесу этого, миссия целителя — это главное в моей судьбе. Конечно, кроме заботы о спокойствии и здравии батюшки, единственного родного человека на свете. Всего вы не поймете, доктор. Есть в моем прошлом тайна, которую я не могу поведать ни другу, ни даже исповеднику. Но вас прошу поверить. Я невиновна перед Богом и людьми. Мне остается лишь уповать на милость Господнюю и на ваш добрый дружеский совет. Я догадывался о том, что вы не простая деревенская девица, за которую себя выдаете. Покачал головой Шон. Возможно, вам уже говорили об этом прежде. В вас я чувствую какую-то неземную загадку, постичь которую пока не в силах. Но я не палач, не инквизитор, не духовник. Допытывать вас не стану. А в совете, о котором вы просите, конечно же, не откажу. Силе может противостоять только другая сила. Вспомните, ведь вам обещал свое покровительство наш граф. Я сегодня же отправлюсь к нему и расскажу о беде, которая вам грозит. Не опасайтесь, откровений ваших я ему не передам. Просто попрошу заступничества перед светскими. И ежели придется, духовными властями. Графское слово многого стоит. Ведь Дабагун не только владетель земель наших, но и рыцарь духовного ордена тамплиеров. Храмовники, как называют его членов, имеют большие церковные привилегии. Не чета простым прихожанам. Не хочу показаться крамольником, но поговаривают, что власть их выше власти земных монархов. Сам гроссмейстер ордена подчиняется только его святейшеству Папе Римскому, а рыцари имеют большие связи в кругах высшего духовенства. Думаю, милая Лира, если дело дойдет до противостояния, слово вашего отца Стефана не станет аргументом для высших иерархов. Ежели граф обещал вам защиту, будьте уверены, слово он сдержит. Решено. Я немедля еду к нему в замок. При словах о тайне молодой лекарь вздрогнул и стал еще пристальнее вглядываться в мое лицо. «Я верю в человеческое благородство и силу нашего господина, но не меньше верю в людскую злобу и месть. Посему заклинаю вас быть трижды осторожными. Как бы ни помогало вам покровительство графа, отец Стефан своих козней не оставит. Я не знаю его лично, но повадки подобных людей мне известны. Кстати, сам граф, услышав о нем, сильно разгневался и окрестил вашего священника лисой в рясе. Он сказал, что не подстать духовному лицу заниматься доносами да интригами». Еще раз помните об осторожности и о том, что граф тоже не вечен. На этом мы распрощались с Шоном после первого столь откровенного разговора. Я поспешила успокоить тревожащегося отца вестью, что доктор обещает нам заступничество графа. Шон сдержал свое слово. Пару дней спустя он явился к нам с добрыми вестями. Выслушав суть дела, граф, как и было им обещано, пустил в ход все свое влияние для решения нашей с отцом участи. По словам доктора, Дабагун призвал в свой замок городского бургомистра и держал с ним долгую беседу. Помимо того, отправил с гонцом письмо в сам Рим, очевидно, к каким-то высшим церковным чинам. Мэтр Портер поведал нам с отцом о таком исходе дела. С этого дня наши отношения с Шоном вышли на новый уровень доверия и взаимопонимания. Беседы в часы досуга от медицины переходили к темам философии, искусства, тайн бытия. Кругозор молодого врача поражал меня, а его холодный нордический разум пленял своей суровой простотой. Мне все больше времени хотелось проводить в обществе Шона. Однажды, в порыве чувств, я даже воскликнула. «Мэтр Портер, вы стали мне так дороги! Как я жалею, что вы не мой кровный брат!» На что доктор, слегка нахмурившись, ответил. «Простите, сударыня, но братом вашим я бы не хотел быть никогда». В тот день Шон впервые предложил мне загородную прогулку в его сопровождении. В сутолоке будней мне редко удавалось вырваться на лоно природы, и я с удовольствием приняла приглашение. На дворе уже стояла осень, и хотя особых заморозков еще не было, погода была довольно прохладной. Поэтому за город мы отправились в крытом экипаже. Местом прогулки доктор выбрал окрестности графского замка. Вскоре мне представилась возможность понять истинный смысл его слов. Всю дорогу я любовалась пейзажем за окном кареты. Середина осени в этих краях олицетворяла собой прохладную погоду, яркие цвета и особую атмосферу. Красоты местности были волшебными и неповторимыми. Вот на пути нашем показался величественный замок, обрамленный густым лесом. Деревья окрасились в золотисто-красные тона, создавая контраст с темными елями и буками. Ветер шелестел в листве, словно напоминая об быстротечности времени. Вблизи замка протекала небольшая река, по берегам которой раскинулись поля. Рядом паслись стада овец, их шерсть блестела на осеннем солнце, словно золотые нити. Вдали на холмах раскинулись деревни и фермы, окруженные садами и огородами. Небо над головой становилось все более пасмурным, предвещая скорый приход зимы. Но пока осень царствовала на земле, даря последние теплые дни перед холодами. Такими передо мной и предстали прекрасные здешние виды. Карета подъехала к просторной лужайке, где доктор предложил устроить небольшой пикник. Мы вытащили корзину, захваченную из дома провизией, и расстелили пледы на траве. Шон, казалось, был чем-то обеспокоен. В глазах его читалась легкая грусть, и он долго не решался прервать затянувшееся молчание. Наконец, глядя мне прямо в глаза своим небесно-голубым взором, он произнес: «Лира, послушай меня. Я давно хотел тебе сказать, но никак не решался.